Глава 19. «А давайте в угадай мелодию», — предлагает Настя. «Отличная идея», — хлопает в ладоши Сергей, усаживаясь поудобнее. «Все поддерживают, а я скисаю, как молоко от лимона». «Оксан?» — замечает мое настроение Татьяна. «А, вы не хотите?» — спрашивает, и все ждут ответа. «Станислав Игоревич играет песни, которые я не знаю», — всплескиваю рукой и на шефа поглядываю. Хмыкает, заметно дергая плечами, и щурится. Что за выражение лица у него? «В каком году вы школу закончили?» «В 17-м». Что-то прикидывает в уме, а потом слышу песню, которую мы гоняли на выпускном 100 раз, а может и больше. «Выпускной, баста», — тихо говорю. Татьяна хвалит. Татьяна хвалит, а потом смотрит на племянника, будто изучает. Пронзительно так. «Так вы играете?» — спрашивает Стас. «Ладно. Давай только куски самые узнаваемые, а то любишь проигрыш или вступление, что мы сидим и угадать не можем», — говорит Сергей и подается вперед. «Кажется, я знаю, кто обычно побеждает в этих соревнованиях». Пара нот, и зам чуть не выкрикивает. «Кукла-колдуна!» — отмахивается. «Легко!» «Легко кому?» Вторая — тормозят все. А Стас увлеченно перебирает струны. «Что, никто?» — усмехается шеф. «Подсказываю исполнителя». Играет другую. А Настя оживает. Глаза горят. Я слежу за девушкой, позабыв про соревнования, хотя песню узнала. «Билан!» — выпаливает Настя. Стас кивает и возвращается к первой композиции. «Она моя?» — несмело спрашивает девушка. Начальник хмыкает. «Песня пару лет назад вышла», — задираю брови. «А вы думали, я знаю только рок-хиты 90-х?» — усмехается начальник. «Вау!» Вместо ответа песня номер 3. «Цой, пачка сигарет!» — отмахивается Татьяна. «Давай посложнее!» Шеф смотрит прямо на меня и начинает играть. Слышу безумно знакомую мелодию, а глаза в круги огромные превращаются. «Ого! Станислав Игоревич слушает девчачьи сопли?» «Максим, серьезно?» Еле сдерживаюсь, чтобы не посмеяться. «А песня?» — спрашивает. «Знаешь ли ты?» — кивает и продолжает. «Не шути так!» — смеется Кирилл. «На лабутенах!» Вечер обещает быть веселым. Начальник играет, мы угадываем. Оказывается, даже Татьяна знает современную попсу, потому что просто вырывает победу у нас с Настей из рук, угадав песню «Зацепила меня» Пирожкова. Никогда бы не подумала. Конечно, что касается рока и старых композиций, Сергей лидирует. Угадывает песни, кажется, просто по положению руки шефа на грифе. Он же сам играет, кстати, об этом. Сегодня ему не отвертеться. После того, как Владимир угадывает песню Крида «Самое», чему я безмерно удивлена, эстафета переходит к заму. Теперь уже публику развлекает он, а Стас участвует в угадайке. До скольких сидим, не знаю, но, услышав щебетание птиц за окном, понимаю, что уже утро. 5-й час, а мы все это время пели, играли в угадай мелодию, шарады и дурака напоследок. Так я еще не веселилась. Кто-то сдулся еще ночью. Самые стойкие — Татьяна, Любовь, Стас, Сергей и я. Я бы, может, и отрубилась, но безумно хотелось заглянуть за ширму вечной холодности начальника. В какой-то момент я все же отключилась. Открываю глаза, потому что кто-то шуршит на кухне пакетом. Я уснула на диване. Отлипают подушки, на мне плед, а солнце мягко освещает комнату. «Не стал будить. Кофе?» — интересуется Стас. «Да, спасибо». Сразу подходит ко мне и подает кружку. Еще раз благодарю и беру напиток, а он холодный. И как давно он его сделал? Завтракаем вдвоем, потому что остальные спят. И правильно, время только 9 утра. Начальник осматривает мою ногу, а потом говорит, что отвезет к сестре, чтобы та проследила за мной. Работать тоже буду дома. Все, что надо, он привезет. Спорить с ним даже не думаю. Звоню Люде и рассказываю о своей беде, тактично молчу, что беда не в поврежденном колене, а в том, что мой шеф Станислав Игоревич с синдромом гиперопеки. А потом с помощью все того же начальника собираю вещи, загружаюсь в его грузовик полулежа. Стас положил на заднее сиденье подушку, чтобы мне было комфортно на дверь опираться и плед ноги укрыть. Что же, едем домой к Люде. По дороге молчим, а потом я вовсе засыпаю. Стас отлично водит, не трясет, не швыряет. Машина плавно скользит по дороге, создавая равномерный гул. Около подъезда на все мои отговорки у шефа один ответ. «Я так сказал». Вот приспичило ему меня до квартиры проводить, хоть умри. Но не побегу же я домой. При нем с Людой разговаривала, она меня ждет. Да и не враг я своему здоровью, разве что самую малость. Сдаюсь. Доводит под ручку, не позволяя на ногу наступать. Хорошо хоть на руках не потащил. Колено, кстати, выглядит неплохо. «Лучше перебдеть, чем недобдеть», — говорит в таких случаях мама. «Выясняю, что и она здесь, чтобы за бестолковой дочуркой присмотреть и поухаживать. Выпроваживаю начальника, как только Люда открывает дверь. Стас быстро возвращается со всем, что я попросила привезти из офиса. Воскресенье провожу до самого вечера в постели под упреками родителей и сестры. Как можно так безрассудно себя вести? Ну, ты как обычно, о себе бы подумала. Все-то тебе ракурс нужен. Мало было, когда ты чуть с крыши не улетела. А когда поскользнулась на мокром полу в торговом центре, потому что табличку не увидела, а? Лежу, медитирую. Ну, не самый я осторожный человек. И да, для меня многое значит моя работа, и я хочу выполнять ее качественно. В понедельник валяюсь и весь день занимаюсь цветокоррекцией. Висну на проводе с Пашей, доделываю фото, что он выбрал, и трясусь. Журнал уходит в печать с фотографиями Стаса, которые я снимала, пока он не видел. Редактор успокаивает, но это мало помогает. Во вторник Костя узнал о происшествии, пишет с самого утра. Заваливает вопросами, все ли у меня хорошо, как нога, болит ли, хожу ли, когда на работу. Останавливаю поток сообщений, говоря, что Стас сказал, чтобы до понедельника ноги моей в офисе не было. А я начальника боюсь, спорить не буду. Хотя признаюсь, что отек спал, синяки становятся светлее, думаю, к выходным будет незаметно. Татьяна всучила мне мазь, она охлаждает и сводит синяки просто на ура. Кстати, женщина тоже периодически пишет, интересуясь моим самочувствием и рекомендуя слушаться начальника. Кажется, она сменила сторону и теперь защищает его. Ну, она же его тетя. Людка меня балует вкусностями. Как домой поеду жить, не знаю. В пятницу Леня после работы отвозит меня со всеми пожитками в мою квартиру. Навожу порядок, заказываю продукты из магазина. Хожу просто отлично. А Костя зовет в бар. Недолго думаю и вызываю такси. Расслаблюсь хоть денек, раз уж у меня выходной. Надеваю брюки, потому что синяки еще видны, и ботинки без каблука. Боюсь травмироваться на льду. «Привет!» — вдруг обнимает Костя, когда вхожу в бар. «Привет!» — отвечаю. Идем вглубь, садимся на мягкий диванчик, а возле нас появляется официант. Костя советует коктейль, соглашаюсь, просто потому что ничего в них не понимаю. «Здесь красиво!» — осматриваю небольшое, но уютное помещение с приятной желтоватой подсветкой. «Я люблю тут отдыхать», — указывает на бармена. «Он шикарно мешает коктейли. Тебе понравится. Один из лучших в городе». «Круто». Засматриваюсь на то, как парень швыряет, кажется, это шейкер называется. «Сегодня диджей выступает, можно потанцевать будет?» Указывает на маленький, пока пустующий квадрат около огромных колонок. «Музыка неплохая, легкая, расслабляющая». Вот и я расслабляюсь, особенно когда приносят наш заказ. Попиваю какой-то цитрусовый микс и рассматриваю ребят, сидящих за длинной барной стойкой, думая, что было бы неплохо сделать кадр, выхватив в свете бармена в момент работы и силуэты посетителей. «Чего зависло?» — спрашивает Костя и двигает ко мне бокал. «О работе задумалась, признаюсь. Рада, что уже через неделю Стас перестает тебя контролировать?» «Меня это прямо бесит», — фыркает. «Знаешь, с моей манией забываться оказалось неплохо, что он следит за каждым шагом. Делюсь с молодым человеком. Представляешь, как я могла пострадать, если бы он не остановил игру и не повалил меня на землю? Ты не видел мое колено?» Чувствую, что жалуюсь. «Ну, так и увез бы тебя в больницу», — отмахивается. «Но нет, он же лучше все знает, что делать надо». «Зачем в больницу?» — удивляюсь. «Только синяки да отек». Он просто первую помощь оказал. «Мне не нравится, как он с тобой общается. Будто ты не можешь своего мнения иметь», — выдает Костя. Даже улыбаюсь. Вот это да, ему не нравится. Так я не безразлична парню, раз он хочет меня защитить от начальника. Знаешь, я проще к этому отношусь. Успокаиваю его. Он платит за конкретный результат, и логично, что будет проверять и корректировать мою работу. Слышу голос мой, а вот слова сестры. Это она объясняла, а теперь я понимаю. «Да ты сама как Стас говоришь», — смеется Костя. Я тоже посмеиваюсь. Заказываем еще по коктейлю и идем танцевать. Захмелев, сажусь на диванчик, что-то плохо мне. Костя приземляется рядом и берет третий напиток, и уже из тяжелых, а я просто расслабляюсь под отличную музыку. Через пару часов и несколько танцев я отдыхаю. А Костя веселится, как малолетка, пьет, танцует, переваливается через стойку, чтобы дать пять бармену, и почти ложится рядом. «Знаешь», — начинает парень, — «а с тобой круто. Надо было сразу в бар тебя вести, а не в кафе мороженое». «Да, мороженое. Необычное приглашение», — смеюсь. «Я голодная поехала, так что изрядно расстроилась сначала, но было весело». «Да? А я думал, Стас тебя приучил три раза в столовую ходить». «Тогда еще нет», — хмыкаю. «А сейчас как по звоночку бегаю», — заливаюсь смехом. «Веселиться он не умеет. Он робот по планированию жизни». «Зря ты так». Вдруг вступаюсь за начальника, вспоминая, как Стас улыбался, играя на гитаре. «Просто он из другого поколения. У него свое понимание отдыха». «Да прям!» — отмахивается. «Он настолько скучный, что даже Камила от него по мужикам пошла». «В каком смысле?» «В прямом. Он же телится и все выверяет. Никогда не поступает спонтанно, так что она еще до свадьбы гулять начала. Не ждала, когда Стас внимание уделит». «Вот это да! А я думала, он налево пошел». Рассказываю Косте, а парень давится коктейлем, который успел отпить. «Не прикалывайся!» — сдавленно говорит. Камила четко дала понять причины их расставания. «Я прекрасно понимаю, что совать нос в чужую семью вверх наглости и неприличия, но...» «И что она сказала?» Любопытствую, прикрываясь своим коктейлем. «Что Стас импотент!» — громко ржет Костя. «Думаю, это правда!» Оседаю и даже трезвею. «Вот это новость!» «Да нет, не может он импотентом быть! Ему 32 всего!» Мои раздумья прерывают голоса. Оборачиваюсь, а к нам подходят двое парней и три девушки. Костя знакомит меня с ними. «Это Оксана, моя коллега». Улыбается и немного отстраняется. «У нас небольшой корпоратив перед настоящим. Хотите к нам?» Кажется, свидание окончено. Час сижу в сторонке, смотрю, как веселятся без меня. Сама же размышляю над словами Кости. Что за бред? Ну и жена у шефа. А чего она тогда за ним бегает и в офис приезжает? Документы не подписывает. Может, одумалась? «Я домой поеду», — сообщаю Косте, устала. Провожает до двери и возвращается к друзьям. А я возвращаюсь домой. В воскресенье отлеживаюсь с ноутом в обнимку, собираю слайд-шоу. Понедельник — день тяжелый, а теперь вдвойне. Шеф тащит меня на завтрак, а я только и могу что думать о его потенции да жене, у которой любовники были, когда они встречались. «Зачем она замуж за него выходила?» — спрашивается. «Стас далеко не миллионер, живет скромно. У него разве что машина дорогая, но ей уже лет много. Бизнес, конечно, классный, но он живет на проценты от сделок. Не самый стабильный доход. А когда они поженились, у него и этого не было». Начальник явно примечает, что у меня мысли дурацкие, отвлекает от них, но я гружусь. Ко всему прочему, я расстроена, потому что Костик предпочел сказать, что я просто его коллега, и забыть про меня, как только появились друзья. Как-то это глупо. Забиваю на все. Сегодня кровь из носу, надо доделать баннер. 3 дня до корпоратива. В типографии и так согласились пойти нам на уступки и выполнить заказ к 29 числу. Последние дни перед Новым годом все чаще думаю, что не хочу уходить. Сложно будет вернуться к своей прошлой жизни, где никто не ходит хвостиком, не контролирует меня и не следит, чтобы я правильно питалась. «Можно?» Утром 29-го в кабинет заглядывает Стас. «Конечно». Улыбаюсь и даже встаю с места, приветствую шефа в предпоследний рабочий день этого года. «Я зашел поздравить вас с наступающим и передать презент от фирмы». Тянет аккуратный букет хризантем и красный подарочный пакет. «Ого!» — удивляюсь. «Спасибо, конечно, но я же не сотрудник компании». «Пока еще сотрудник». прячет руки в карманы. «А у меня нет подарка для вас. Подарок от фирмы», — поясняет Стас. «Но вы, помнится, должны мне несколько часов». «Да», — согласно киваю. «Отснять корпоратив? Нет. Просто прийти на него, как сотрудник». «И все?» — удивляюсь. «Да». «Ладно», — соглашаюсь. «Тогда до встречи», — улыбается и уходит. «До встречи», — улыбаюсь в ответ. Не успеваю вернуться к работе. Ощущение, что сегодня у меня день открытых дверей. Заходят все, поздравляют с наступающим. Вот и Татьяна заглядывает. Первым делом осматривает цветы на столе и новогодний пакет рядом, хмыкает и улыбается. «Так, значит, Стас внес тебя в список сотрудников. Рада». «Да, он заходил недавно», — машинально указываю в сторону кабинета шефа. «Занес презент от фирмы». «Лично?» Кажется, слегка удивленно спрашивает. «Да, что?» «Нет, ничего». По-доброму улыбается. «Просто хотел узнать, не обидели ли тебя?» «Ну что вы такое говорите?» Хмурюсь. «Мне понравилось с вами работать. Я вообще не рассчитывала на подарки. Я получила огромный опыт, познакомилась с отличными ребятами». Смеюсь. «Теперь точно знаю, кому звонить, если захочу организовать крутую вечеринку или фотовыставку». «Конечно, звони». Распахивает руки. «Иди сюда, обниму. Было бы здорово, если бы ты осталась. С тобой куда веселее». «Пора двигаться дальше. Но если вдруг понадобится фотограф для ежегодника, я с удовольствием». Обнимаю женщину, а она похлопывает меня по спине. «Чудная ты девочка, Оксана. Завтра ждем на вечеринке». «Да, корпоратив. Буду обязательно. А сейчас я хотела еще немного поработать. Я вам не говорила, но мы с Павлом делаем сюрприз и подарок для фирмы. Вот». «Хорошо. Не буду отвлекать». Всецело погружаюсь в создание слайд-шоу, когда остаюсь одна. Хочу, чтобы были забавные переходы от фото к видео. Обязательно закину то, где шеф играет на гитаре и поет. Об этом его увлечении знают совсем немногие, а зря. Еще у меня есть клевые кадры с поездки в пейнтбол, которые никто не видел. Кстати, об этом. Надо загрузить все на облако, чтобы у ребят был доступ, когда я уйду. Ставлю фото на закачку и доделываю слайд-шоу. Смотрю на часы и понимаю, что я конкретно задержалась. Время 8:00, надо бы домой. Привести себя в порядок перед вечеринкой. Скидываю файл Паше, выключаю ноут, забираю подарок с цветами и выхожу из кабинета. По пути нос в пакет засовываю. Какая прелесть. Кружка в виде объектива. Не термо. Наверное, чтобы кофе быстрее остывал. Вот тебе и на. Я думала, что единственная торчу 29 декабря в офисе. Но нет, начальник тоже домой не торопится. Зайду, попрощаюсь. Подхожу к дверям и слышу разговор. Замираю. Даже стыдно, что я вечно лезу, куда не следует. «Она же любит тебя», — слышу голос Татьяны. «Брось», — раздраженно отвечает Стас. «Дурак ты», — ласково говорит женщина. «Она уйдет, помяни мое слово. А ты все так и будешь думать. Ты же взрослый мужик». Теперь тетя явно отчитывает племянника. «Не будь глупцом, не позволяй ей уйти». Даже и не знала, что Татьяна против развода Стаса. Хотя она из другого поколения. Не принято было раньше разводиться. Все замалчивали, смирялись. Правда, смириться с тем, что Камила учудила, сложно. Но нос совать не буду. Не моего ума это дело. Стас не моего поля ягода. Надо сосредоточиться на более приземленном. Решаю не беспокоить. У них важный разговор, это их семья, а мне лезть незачем. Быстренько скрываюсь на лестнице, одеваюсь и еду домой. Вечер до глубокой ночи посвящаю себе любимой. Костя не пишет, я, конечно, расстроена, но у нас еще будет время наладить отношения. А может, так и расстанемся на неловком моменте. Навожу марафет, депиляция, маникюрчик, глажу комбинезон. Специально купила темно-синий с еле заметными переливами. Широкие штаны, топ с открытой спиной. Да и вырез приятный, узкий, но почти до груди. Заваливаюсь спать. Снов не вижу, вымоталась. Утром просыпаюсь, совсем не утром, в полдень. Сгребаю себя в кучу и в душ. Мою волосы и размышляю над прической. Мудрить не буду, соберу в низкий пучок. Сушу волосы феном, немного выпрямляю, крашусь. Тени, подводка, темно-синяя тушь. Губки оставлю нюдовыми. Вызываю такси. Кажется, я не готова к своему последнему, не совсем рабочему дню, в ивент-агентстве Огнева Станислава Игоревича. Определенно буду скучать даже по дотошности и нависанию начальника надо мной во время работы, хотя нет, поэтому не буду. Собираюсь с духом, улыбаюсь и подхожу к зданию. Глубоко вдыхаю и открываю дверь в свой последний день здесь.